Глава 29. Все всех ищут. Лошадей в лес не взяли. Стреножили и оставили щипать травку под присмотром того самого молодого Тимохи. Козлище, то есть Пендаль, шел вопреки подразумеваемым козличным обязанностям в середине отряда. Лес, казавшийся ему до того мрачным и страшным, теперь играл листвой и будоражил аппетит. Совсем скоро они нашли яму, из которой Пажапье вытаскивал барона. Дружинники заволновались. Посмотрели вниз, качая головами. Степан пробормотал. «Снова крот-разбойник пошаливает». «Кто?» — переспросил Пендаль. «Крот-разбойник! Ну, соловья-разбойника знаешь? На дереве сидит и свистит. А крот — брат ему, двоюродный. Крот-разбойник. Его работа больше некому». «А кого он ловит-то?» «Да кого придется. Говорят, однажды мамонта поймал». «Да они же вымерли!» — вмешался Ставросий. «Скилл ловушечный у него прокачан хорошо. Хватит уже о крысе этой сухопутной. Вперед, салаги! Господь тем помогает, кто сам что-то делает, и не только языками чешет». Батюшке, самовольно взявшему на себя функции предводителя отряда, никто перечить не стал, опасаясь кадила. И вскоре они вновь оказались под сенью деревьев. Поддерживаемый Пендалем, все еще сильно хромающий Степан вполголоса рассказывал. «Крот этот в основном на дорогах да трактах ловушки роет. Да так прячет искусно, что и не углядишь. Сколько уже народу извел, ужас. Но и в полях да лесах такие вот ямы встречаются. Уже не на людей, на зверей копанные, а иногда не пустые. Причем всякие лоси да медведи редко в них падают. Чаще такие твари, что и увидеть страшно. Как, почему и откуда, непонятно. А еще говорят, будто крот-разбойник людоед. И где-то под землей, глубоко-глубоко, возле самого ада, есть у него тайные хоромы, все человеческой костью отделанные, да кожей обтянутые. И кто ему в лапы попадет, уже не жилец, сгинет, как и не было. Без покаяния и грехов отпущения». «А кто говорит?» «Так люди». «А они откуда знают?» «Наверное, слыхали от кого-то». «А те люди?» «Да чё ты пристал, говорю, чё сам слышал. За чё купил, за то и продаю». «А что за звери? Ну, ловятся». «Ну...» — протянул Степан. «Всякие. Но лично я видел только двоих. До сих пор ночами снятся». «Страшные? Что за звери-то?» «Первые вообще жуть. Как называется по-научному, не ведаю. Мы ту яму засыпали от греха, вместе с чудищем этим. А выглядел он... Ну, представь, будто огромного размером с лошадь ежа наизнанку вывернули. Зубы от бараны ему вставили и ноги паучьи пришили. Мы, когда его нашли, он подох уже. Вонял страсть. Я после неделю этот запах из одежки вывести не мог». «А второй?» «Второй? Второй не такой страшный. На скелет человечий похож, только железный и блестел. И глаза красным светятся, будто огонь. Будто судный день предрекают. Тот еще живой был, хотя двинуться не мог, только руками дергал и головой вертел. Хорошо он на кол насадился, качественно, на всю длину. Дергался на нем, дрыгался, и все время, как заведенный, бубнил: «Осла висла, осла висла». С нами тогда сам Барамир был, он этого урода опознал. Сказал: «Титища это, под вид термометра, что ли». Мы потом месяц около этой ямы дежурили, крота поджидали. Так и не явился он. А Титыщен тот весь месяц без передыху. Осла висла, осла висла. Хотя никаких ослов, помимо него, близ не висело. Осторожно передвигаясь по лесу, отряд вышел к тому месту, где барон попал в плен к Шишеню. Следов борьбы, помимо двух убитых уже несколько часов назад волков, не наблюдалось. Растерзанного хищниками или висящего на дереве крестоносца — тоже. Один из воев оказался неплохим следопытом, и довольно быстро понял, куда ушла стая. А вот куда делся рыцарь, понять не мог. Решив не распылять силы, выстроились плотной цепью и начали поиски барона. Ну, или его останков. Данунашка очнулась. Где она и как сюда попала, совершенно непонятно. Осмотрелась. Типовая крестьянская изба. Местные в таких поголовно живут. Чисто, прибрано. Печь побелена и расписана узорами. Только на столе беспорядок. Объедки, кости, гора грязной посуды. Попыталась встать. Не тут-то было. Связано. По рукам и ногам связано. Печь явно сейчас топится, все признаки налицо. А наверху на печи, в груди наваленных подушек, перин и одеял, кто-то храпит. Да еще как храпит. Молодецки, заливисто, громко. Она попыталась вспомнить, что же произошло. Все будто в тумане. Вот идет рука об руку со своим спасителем. Вот помогает несчастной нищенке. И все. Потом белая марева бессознательности. Ладно, это сейчас не важно. Главное, как убежать. А убегать нужно. Не просто же так ее связали. Явно не с добрыми намерениями. Девушка завозилась, пытаясь выбраться из пут. Нет, никак. Веревка хорошая, тонкая, но прочная. А стул, к которому она примотана, вообще к полу гвоздями прибит. Нет, потихоньку развязаться и убежать не получится. Ну тогда? Тогда остается только взывать о помощи. Может, любимый именно сейчас ищет? Где-то рядом ходит, а найти не может? Только надо кричать громко и разборчиво. Долго-то орать все равно не выйдет. Проснется тот, кто на печи спит, и все, не покричишь. Она набрала полную грудь воздуха и, удивленно и испуганно закашлявшись, выдохнула. Из-под печки вылез маленький, размером не больше мышки, человечек с длинными усами. Улыбнувшись, приложил палец к губам и сказал: «Тсс». Четвертый груз накатился по лесу. Самое несчастное существо на всем белом свете, например, пингвин, попавший в Сахару, и тот бы сжалился, увидеть он четвертого. Настолько печальную розовую мордашку не найдешь больше нигде. Казалось, вся скорбь мира нашла себе пристанище именно в этом шарике с детским личиком. Когда при очередном зигзаге из вязанки выскочила таки ветка, за которую он держался, вся коротенькая жизнь пронеслась у бедняги перед глазами. Лететь, цепляясь за хворостинку, было страшно, но еще страшнее падать. Благо шлепнулся он на густую ель, и упругие хвойные лапы смягчили падение. Так что все еще держащий в ладошке бесполезную веточку, колобок почти не ушибся. Зато совсем потерялся. Так он и шел по лесу, куда глазки глядят, одинокий, всхлипывающий и тихонько зовущий своих мимими. Катился он долго ли, коротко ли, и вдруг увидел ветхую землянку. Круглое окошко, затянутое бычьим пузырем, и почти круглая дверь внушили круглому колобку положительные эмоции. «Мими», — твердо решил он. «Ми», что в переводе примерно означало «нужно попросить помощи, пусть выведут местные из этой чащи». «Нет, ну не могу я ее проклятую больфоевть!» — прошамкал старик, отодвигая миску с распаренной репой. «Пировки с репой, котлеты из репы, компот и тот из репы. Хлебувка хочу или мяфа». «Кто тебе виноват?» — ответила старуха. «Сам вырастил. А кота с мышью ты шо в позупрошлом месяце слопал? Жучку так и шо раньше? Говорила я тебе, посади и шо шоныть. А ты нет, репу люблю, репу. Посадил одно единственное растение во весь огород, вот и жри топерыча. А куровка наша где? Где на фарябувка? Хоть и ифанку бы». «Ты шо забыл снова? У, слеротик. Альцгеймер подоходный. Внучка уперла. Топерыча в городе на всем готовом живет. Верно, с панели слезла, со своей пярину купила». «С чего слезла?» «Панель. Это мебля такая, иностранная, неуч. На ней стоя спять. Внучка же говорила, стою, значит, на панели, кругом ночные бабочки. А ночью чего делают девчины спять? Хотя, помнится, чего-то еще было по молодости, да не помню уже чего. А и шпики-ка ты, бабка, колобок. Чего? А притолоку стукнулся? Из чего печь, муки-то нет? А ты продай что-нибудь ненужное? Ненужное? Было у меня корыто. Оно было ненужное, в нем все равно штирать нечего. Так ты его, я шо в прошлом ходе на шамагонку шменял. И помнишь, как мотивировал, помнишь? Никогда я тебя не мотивировал, не бряши. Говорил, пьяному везет. Сейчас, мол, выпью, пойду рыбу ловить, поймаю, продам и хватит тебе на новое корыто. А сам? Нажрался и буянить начал, и енту. Как ее? Революцию с индустриацией в одной отдельно взятой землянке провозглашать, прости господи. И где только слов таких понабрался, ирод? Ты, бабка, от темы не тогось, не уклоняйся. Отвечай, будет мне колобок? Да где муку-то взять, пенек ты трухлявый? А ты по энтим каких, шушекам помети. По полочкам пошкреби. По каким полочкам? Бабка обвела сухонькой ладошкой абсолютно пустые стенки землянки. Каким, чтоб тебе перевернуться с усеком? И вообще, ты хоть помнишь, что такое сусек? Я вот нет. Ежели они у нас когда и были, ты их давно пропил. Тут в ветхую дверь кто-то робко постучал.